Я не знаю, сколько времени мы так простояли, но, когда я посмотрел на дверь, Чиза уже не было. Наверное, пошел разведать обстановку на этаже. Знаешь, тихо шепнул я Алисе, я очень волновался за вас, за тебя. А мы как волновались, тебя же схватили практически у нас на глазах. Хех, схватили. Я не удержался от улыбки. Это самое безопасное из всех моих приключений. Со мной столько всего успело произойти за эти несколько часов. Несколько часов, вообще-то с того момента, как мы разделились, прошло уже 8 часов, заметила вампирша. 8. Надо же, а я и не заметил. Я внимательно посмотрел на Алису и просто не смог удержаться. Очень мягко, стараясь не причинить ей боль, я поцеловал ее в губы. Надо же, неожиданно усмехнулась Алиса. Мне пришлось перегрызть железный ошейник, чтобы ты наконец-то сам поцеловал меня. Я опять не нашелся, что сказать. Спас меня ворвавшийся в туалет Чес. Ну вот, возмутился он. Мало того, что сам не умылся, так еще и Алису опять испачкал. Быстро мойтесь и пойдемте со мной. Я тут заначку с чьим-то ужином нашел. Не знаю, как вы, а я жутко проголодался. Действие 7. Мы сидели в аудитории больше часа. За ужином я успел вкратце рассказать Алисе и Чизу о том, как провел 8 часов, прошедших с нашего расставания. Вот странные люди, и вампиры, они просто обзавидовались. Их, конечно, можно понять, ведь то и дело связывать занавески и спускаться с этажа на этаж не очень приятное и интересное занятие. И со стороны мои приключения смотрятся гораздо интереснее, чем они были на самом деле. К тому факту, что меня считали, или считают, шпионом, они отнеслись довольно спокойно. Правда, Чес тут же заявил, что среди собравшихся в этой аудитории больше всего напоминаю шпиона вовсе не я. Это он так тактично намекнул на подозрительное дежурство Алисы на этаже ремесленников. Рассказ о Кельмире Чес слушал с особенным удовольствием, а уж когда он узнал о том, что вампир скрывался и жил в одной комнате с Алисой, я до сих пор удивляюсь, почему мы с Алисой не порвали его на мелкие кусочки за пошлые мысли, которые явственно читались на его ехидном лице. После того, как я рассказал о своей миссии и о том, что без шанса, если он вообще еще жив, нам ничего не светит, мы на время замолчали, размышляя над тем, что же нам теперь предпринять. Кстати говоря, Алиса и Чес хотя бы нормально питались. Я же вспомнил о том, что не ел с самого утреннего дежурства в столовой, только тогда, когда увидел еду. Какой же я был голодный. Я предлагаю вот что, начал Чес. Мы спускаемся на 21 этаж, а это обязательно, прервал я друга. Я так хорошо покушал, а ты предлагаешь опять на занавесках болтаться. Обязательно, твердо сказал Чес. Во-первых, мы можем кого-нибудь встретить на одном из этажей, например, троллей, предположил я, но Чес был непреклонен. А во-вторых, лучше нам быть поближе к этажу, на котором заточены ремесленники, к первому этажу. Мало ли что может произойти. Кстати, на 21 этаже можно устроить засаду возле телепортов. Вдруг сможем отбить у них шанса. А да, восхитилась Алиса. Отбить шанса. Каким образом ты собрался это провернуть? Там разберемся. Отмахнулся Чес и вскочил со скамейки. Пойдем занавески связывать. Мы послушно последовали за ним, но практически сразу же столкнулись с первой проблемой. На этом этаже не было занавесок. То есть они, конечно, были, но настолько тонкие, что рвались чуть ли не под нашими взглядами. Может, свяжем их в 10 слоев, предположил Чес. Ну уж нет, хором вскричали мы с Алисой. Ага, бойтесь, что вас веревка не выдержит, закричал Чес, а нечего было столько жрать. От такой наглости Алиса просто потеряла дар речи. Вообще-то сегодня роль Наива играл Чес, и именно он съел практически весь наш ужин. Покажи мне веревку, во все горло заорал я. Я вижу только какие-то тоненькие салфеточки, которые по недоразумению использовали вместо занавесок. Мы еще некоторое время покричали друг на друга. Нет, не со злости, просто нервное напряжение требовало выхода, и мы его нашли. У меня идея, сказала Алиса, когда мы немного успокоились. Кому-нибудь нужно слазить на верхний этаж и набрать там занавесок. Там-то занавески, насколько я помню, нормальные. Точно, поддержал Чес. Думаю, это надо сделать мне. Вы у нас пострадавшие, и вам лучше лишний раз не напрягаться. Я нарву там занавесок, соберу их в одну большую кучу и спущу к вам. Дело говоришь, согласилась Алиса. Хотя вообще-то я и сама могла бы слазить. Поломанные зубы, не повод для слабости. Но раз уж ты так хочешь, тогда вперед. Я решил промолчать. Как ни крути, а я бы все равно наверх не полез. Я даже не уверен, хватило бы у меня сил спуститься хотя бы на один этаж. А тут подниматься это просто нереально. Чес полез на соседний этаж, а мы с Алисой остались ждать его, наедине. Просидев некоторое время в полном молчании, первой не выдержала Алиса. «Знаешь, я бы, может, и поцеловала тебя», со слегка виноватой улыбкой сказала она, «но у меня слишком болят губы». «Да я и не настаиваю», тут же запротестовал я. «Ах, так ты не настаиваешь», деланно возмутилась Алиса. «Нет, то есть да». Мы посмотрели друг другу в глаза и расхохотались. «Почему все наши общения постоянно сводятся к каким-то глупостям?» спросила Алиса. «Наверное, потому, что я не умею общаться с красивыми девушками», предположил я. «Точно», кивнула Алиса. «А еще потому, что ты делаешь красивым девушкам очень неуклюжие комплименты». «Но ведь делаю же», резонно заметил я. Вот так мы сидели на скамейке в коридоре и говорили о всяких глупостях. Но именно в этих глупостях была какая-то своя прелесть. «Я давно хотел спросить тебя», вдруг вспомнил я. «Почему ты тогда у меня в комнате позволила себя скрутить? Ты же очень сильная». Алиса удивленно посмотрела на меня. «Не забыл». Она нахмурилась. «Видишь ли, в тот день, после поступления в академию, меня попытались поймать отдельные представители дневного клана, которые были изначально против моей затеи. Они не хотели, чтобы вампир из их клана обучался в академии. Произошла короткая стычка, в которой мне помог Кельмир, а потом мы с ним расстались. Он отвлекал на себя внимание моих родственничков, а я спряталась у тебя в комнате. Какое удачное стечение обстоятельств», — ехидно усмехнулся я. «Скажи спасибо Кельмиру. Это он велел мне нырнуть в открытое окно. Надо же, а он мне об этом не рассказывал. И после схватки с родственниками ты была совсем без сил», — уточнил я. «Не то чтобы совсем», — протянула вампирша. «Убить-то я тебя могла в любой момент, а вот на то, чтобы скрутить тебя, не причинив вреда, у меня сил действительно не оставалось. Так что же ты меня не убила?» — искренне удивился я. «Только не говори, что за красивые глазки». «Нет, конечно», — виновато опустила взгляд Алиса. «Просто Кельмир строго-настрого запретил мне убивать кого-либо, сказал, что с грузом убийств в академии делать нечего». Появившийся напротив окна тюк с занавесками мы заметили не сразу. «Зак, Алиса, долго вы еще там будете ворковать? Принимайте материал». Мы поспешно затянули тюк в окно и сразу принялись связывать занавески, чувствуя себя слегка виноватыми перед Чизом. Он там пахал, а мы отдыхали, не делая это. К тому моменту, когда за окном показались ботинки Чиза, мы уже успели связать довольно много занавесок. «Хорошо работаете», — заметил Чес. «Может, свяжем сразу этажа на три? Чего мелочиться-то?» «Нет», — не согласилась Алиса. «Это мы с тобой уже привыкли болтаться на занавесочках над бездной, а Заку еще только предстоит свыкнуться с таким способом передвижения в вертикальной плоскости». «Допустим, ты меня недооцениваешь», — смутился я. «Ты забыла, что я преодолел множество этажей, сидя на спине Кельмира». «Это немного другое», — возразила Алиса. «Все это не обсуждается. Сначала спускаемся на один этаж, а дальше посмотрим». «А я и забыл, что Алиса у нас вовсе не простая девушка. Она и покомандовать может. У нее это в крови с такими-то родственниками». Самым сложным для меня был первый спуск. Страх перед огромной высотой опять свел мышцы судорогой и заполнил голову совершенно дурацкими мыслями. С каждым последующим спуском мне становилось все легче и легче. В результате мы добрались до 21 этажа за 2 часа. «Все», — выдохнул Чес, ввалившись в окно 21 этажа. «В ближайшие сутки меня не беспокоить. Я на отдыхе. Хотя если кто-нибудь принесет мне поесть, я, так уж и быть, потрачу остатки своих скудных сил на жевательные движения». «Пойдем проверим этот этаж», — предложила мне Алиса. «Нам нужно быть аккуратней». «Да ладно вам», — отмахнулся Чес. «На предыдущих 20 этажах не было ни одной живой души, и троллей не было. Они, наверное, все засели в музее и напуганы до смерти», — Чес хихикнул. «Лишний раз по телепортам не пойдут». Должен признать, некоторая доля логики в словах Чеза действительно была. Тролли старались не пользоваться телепортами, во всяком случае, мы их ни разу не видели даже издалека. Вот интересно, а чем захватчики вообще занимаются сейчас? Ведь поле консервации не выпустит никого. Разве что троллям известно о телепортах, ведущих наружу. Ведь каким-то же образом они сюда попали. Непонятно. И еще меня очень занимает мой последний сон. Я уже заметил, что некоторые сны являются своеобразными предсказаниями. Вот только никогда не знаешь, когда эти предсказания исполнятся, может, через несколько минут, а может и через месяц. Судя по последнему сну, скоро мы должны встретиться с Кельмиром. Видимо, ему как-то удалось выбраться из главного зала. Ладно, ты права, Алиса. Пойдем проверим этаж, а этот лежебока, я махнул рукой на Чеза, пусть здесь валяется. Но-но, возмутился Чез, я здесь не просто так развалился, между прочим, я охраняю пути к отступлению. Алиса насмешливо фыркнула, а тебе лишь бы отступать. Чтобы прекратить препирательство, мне пришлось взять Алису под руку и утащить подальше от Чеза. Этаж оказался так же пуст, как и все предыдущие. Ни души, все двери открыты настежь. Видимо, автономный заряд дверных замков уже иссяк. «Ну и что теперь?» – спросила меня Алиса. «Будем спускаться дальше, до первого этажа?» «Можно, конечно, но какой смысл?» Я почесал затылок. «Нам нужно каким-то образом отбить Шинса. Без него мы все равно ничего не сможем сделать. У тебя есть какие-то мысли на этот счет?» – заинтересовалась вампирша. «Раскидаем всех троллей, а дальше, даже если нам действительно удастся освободить Шинса, то на нем может быть такой же ошейник, как и на тебе. И что с ним делать, я ни за что на свете не повторю». Алиса дотронулась до своих губ и поморщилась. «Да не повторю, я тебе не позволю этого повторить», — твердо сказал я. «Нужно искать другой выход». «Ищи», — согласилась Алиса. «Ты же у нас мозговой центр». Я смущенно пожал плечами. «Она мне льстит. Какой же я мозговой центр-то?» «Это Чез был мозговым центром первые недели обучения. Знаешь, я вот думаю», — медленно сказал я, идя по коридору рядом с Алисой, «что будет с Академией после всех этих событий, если мы сможем выкинуть из башни троллей? Сильно сомневаюсь, что все останется так, как прежде. Наверняка что-то изменится». Алиса не закончила фразу, неожиданно приложив к губам палец и дав мне понять, чтобы я тоже молчал. Неужели она что-то услышала? Но что? Я остановился и прислушался. «Ничего, тишина, слышишь?» — тихо спросила Алиса. Я помотал головой. «Ничего я не слышу. Должно быть, у меня слух похуже или это вампирша чудится на нервной почве». Алиса показала мне жестом, чтобы я следовал за ней, и тихо направилась к телепортам. Подойдя к концу коридора, мы выглянули на площадку с телепортами. Никого. Хруст. Вот теперь я услышал странный звук. Доносился он из соседнего коридора. Алиса очень медленно и совершенно бесшумно подкралась к началу коридора и заглянула за угол. Я терпеливо ждал ее реакции. Когда вампирша повернулась, я чуть было не бросился к ней. Она была так бледна, что мне на миг показалось, будто она сейчас упадет в обморок. Но нет, обошлось. Она судорожно сглотнула и медленно подошла ко мне. «Иди посмотри», — сказала она хриплым голосом. «Надеюсь, я ступал так же бесшумно». Когда я заглянул за угол, дракон задери эту мерзость. По коридору медленно ползло нечто невероятно гадкое, тошнотворно-красного цвета. Я бы сказал, что это змея, длинное узкое тело, очень длинное и очень узкое. Причем длиннющая колбаса была не круглого сечения, а какая-то квадратная, а длина просто поражала около 10 метров. Толщина этого существа не превышала 8 сантиметров в поперечнике. Это чудище не просто ползло, оно издавало странные хрустящие звуки и делало попытки подняться на что-то вроде ног. Хорошо еще довольно невысокие, порядка 6 метров, потолки не позволяли этому чудищу подняться в полный рост. Я чуть ли не бегом вернулся к Алисе. «Это что за гадость?» — произнес я, стараясь не повышать голоса. «Ты у меня спрашиваешь?» — удивилась уже пришедшая в себя вампирша. «Я похожа на специалиста по дракон знает чему?» «Нет, конечно, но нам пора», — прервала меня Алиса. «Ты заметил, что эта тварь ползет в нашу сторону? Нам бы лучше поторопиться и смыться с этого этажа до того, как это доберется до нас». Возразить было нечего. Не хочется мне что-то общаться с этим чудищем и узнавать о его намерениях. А вдруг эта тварь желает нам помочь? Нее никакой помощи от такого нам не нужно. Мы с Алисой поспешно ретировались на занятые Чезом позиции. Когда мы вернулись, Чез уже что-то увлеченно жевал. Странно, особенно если учесть, что все продукты у нас закончились 4 этажа назад. Он уже где-то еды раздобыл, восхитился я. «А что?» — пожал плечами Чез. «Пока вы гуляли по этажу, я успел пройтись по ближайшим комнатам и пошукать по углам. Между прочим, мы гуляли не просто так, заметила Алиса и ловко выхватила из рук Чеза яблоко. «Нам пора сваливать отсюда, и побыстрее». «Зачем?» – удивился Чез. «Мы же планировали остановиться на 21 этаже. Будем теперь думать над тем, как отбить шанса или над тем, как попасть в главный зал». Мы с Алисой переглянулись. «Если ты сейчас же не оторвешь от пола свою задницу, то мы тебя здесь оставим, и придется тебе тогда общаться с чудищем, которое мы встретили в соседнем коридоре». Чез вскочил с пола. «Шутите?» «Да», — с облегчением спросил он, убедившись, что никакое чудище за нами не гонится. «Не шутим», — отрезала Алиса. «И если ты проторчишь здесь еще некоторое время, то убедишься в этом. Ты как хочешь, а мы полезли». Алиса подошла к окну и схватилась за веревку из занавесок. «Пока», — махнула она нам ручкой и скрылась за окном. «Так вы серьезно?» — обратился ко мне Чез. «Более чем», — ответил я и потянулся за занавеской. «Тогда я полезу вперед», — торопливо сказал Чез и прошмыгнул прямо перед моим носом. «Ну ладно», — вынужденно согласился я и схватил с пола последнее яблоко. «Хочет лезть раньше меня, пусть лезет, а я пока яблочко съем». Чез скрылся за окном. Я торопливо прожевал яблоко и последовал за ним. Схватившись за занавеску, я оттолкнулся от подоконника и полез вверх. Поднявшись на полметра, я ощутил, что дальнейшему движению что-то мешает. Должно быть, зацепился за что-то ливреей. «Зак, ты чем там занимаешься?» — крикнула Алиса, свесившись из окна. «Зацепился за что-то», — ответил я и посмотрел вниз. «А-а!» За мою ливрею ухватилась тонкая когтистая лапа. Я судорожно дернул ногой, но ткань ливреи порвать не так-то просто, а лапа ухватилась за меня очень крепко. «Алиса, оно меня держит!» — закричал я. «Попытайся вырваться!» — крикнула Алиса и торопливо начала вылезать из окна. «Я сейчас к тебе спущусь!» Я изо всех сил задергал ногами и так увлекся этим занятием, что слегка расслабил руки. Тут-то это чудище и сдернуло меня. «Зак!» Алиса преодолела уже половину расстояния и поэтому могла видеть мое падение во всех подробностях. В первое мгновение я еще пытался вновь ухватиться за занавески, но у меня все равно ничего не получилось. Я бы так и улетел вниз, если бы не чудище. Оно продолжало держать меня за ливрею, крепко держать. В результате я повис вниз головой, но, вопреки закону тяготения, душа моя ушла в пятки, а внизу-то бездна. «Зак!» — запоздало вскрикнула Алиса. «Зак!» — тихо прошипело нечто, держащее меня за ливрею. «Если ты сейчас же не схватишься за веревку, я тебя просто не смогу удержать. Мои мышцы пока еще слишком тонки. Этот голос, этот знакомый голос. Кельмир, ты!» От удивления я даже на время забыл о том, что вишу вниз головой на 21 этаже. «Что с тобой произошло?» «Ничего такого, чего бы я не мог контролировать», — прошипел Кельмир. «Извини, что не могу поддержать светскую беседу, но у меня еще связки не до конца оформились». Я, стараясь сдержать дрожь, ухватился за занавески, и тут подоспела Алиса. «Отпусти его, мерзкая тварь!» — вскричала она и впрыгнула в окно. «Подожди, Алиса, это же Кельмир!» — запоздало крикнул я. За окном послышались звуки борьбы, и рука Кельмира неожиданно отпустила меня. «Хорошо, я уже успел зацепиться, а то ведь так бы и полетел вниз». С трудом забравшись на подоконник, я увидел весьма забавное зрелище. Алиса болтала ногами где-то под потолком, а Кельмир, хотя, если честно, признать вампира в этом длиннющем чудище я пока что не мог, одной худющей рукой прижимал ее к потолку. «Алиса, это же Кельмир», — еще раз объяснил я вампирше и повалился на пол. «Вот-вот, Алиса», — сказала чудище, — «это я, Кельмир, и вовсе незачем на меня нападать. И рвать меня на куски тоже не нужно. Между прочим, я сейчас очень уязвим, потому что еще не успел привести тело в порядок». Да уж, тело у него сейчас выглядело еще хуже, чем в тот момент, когда мы с Алисой увидели его в первый раз. Если до этого оно напоминало огромную квадратную змею, то теперь длина ее уменьшилась с 10 метров до 5, и у Кельмира появились конечности. Тонкие такие руки и ноги, а лицо его было странно приплюснуто. «Ладно, ладно», — согласилась Алиса. «Я поняла, что это чудище, Кельмир. Теперь меня можно опустить на землю». «Кто это чудище?» — переспросил Чез, впрыгивая в окно. «А мне казалось, что вампиры выглядят, как бы это сказать, более привлекательными». Кельмир опустил Алису на пол и расхохотался. «Я бы на тебя посмотрел после того, что сделал я». Алиса подбежала ко мне и обняла. «Все нормально?» — шепнула на ухо. «Теперь, да», — ответил я и обнял ее за талию так невзначай. «Если что, смогу сослаться на шоковое состояние». «А что ты сделал?» — заинтересовалась вампирша, совершенно не обращая внимания на мою руку на своей талии. Чес уселся прямо на подоконник и весь обратился вслух. «Хруст, не обращайте внимания», — сказал Кельмир, дернувшись всем телом. «Это кости постепенно на свои места возвращаются. То еще удовольствие, должен вам заметить. А все почему?» Между главным залом и 21-м этажом действительно обнаружилась лазейка, так что, Зак, ты оказался прав, в Академии действительно есть система канализации. А почему же господа ремесленники нам сразу об этом не сказали? Удивился я. Думаешь, ремесленники могли предположить, что я смогу пролезть в 5-сантиметровую трубу? Собственно, я и сам такое не мог предположить, пока не попробовал. Алиса, а ты тоже так можешь? Шепотом спросил я. Кажется, я уже говорила, что не имею практически никакого отношения к настоящим вампирам. Неожиданно зло прошипела Алиса и уже мягче добавила. И потом, такие фокусы далеко не каждый вампир может проделывать. Вы сказали, труба, переспросил Чес. А почему, простите, у вас лицо тогда квадратное? Я думал, трубы круглые. Хруст, круглые, круглые, кивнул Кельмир. Зато заканчиваются эти трубы квадратными отдушинами. Хорошо еще, что они не решетками заканчиваются, рассмеялся Чес. Хруст, знаешь, парень, неожиданно весело сказал Кельмир, а ты мне нравишься. В каком смысле? Притворно испугался Чес. В том самом, зловеще проскрипел Кельмир. Простите, я некоторое время помолчу, надо бы форму черепной коробки восстановить. Мы с Алисой переглянулись. Какой ужас, озвучила вампирша мои мысли. Наверное, это больно. Лучше об этом даже не думать. Попытался я отвлечь Алису от дурных мыслей. Давай потратим время с пользой и придумаем новый план, с учетом того, что с нами теперь Кельмир. Вот-вот, подал голос Чес. Авось нам теперь не придется ни с кем драться. Можно подумать, ты собирался с кем-то драться, фыркнула Алиса. А почему бы и нет, возмутился мой рыжий друг. Да я бы этих троллей. Дальнейшего развития разговора я не слышал. Весь был в собственных мыслях. Получается, я правильно истолковал свое видение, Кельмир появился, как я и предсказывал. Вот только где меч и метла, Кельмир, ты не мог бы ответить на один мой вопрос, ты случайно не прихватил с собой меч и метлу, Хруст. Сначала я действительно хотел взять с собой меч и метлу, но протащить через канализационные трубы их было просто нереально. Значит, ты их не взял, вздохнул я. Теперь я так и не смогу точно сказать, предсказал ли я его появление, ведь меча-то с метлой нет. Вообще-то я их взял, не очень уверенно сказал Кельмир, только они немного изменились. То есть, метлу пришлось слегка выщипать и снять с палки, благодаря чему она потеряла часть силы, а из меча я сделал что-то вроде кинжала. Зато ремесленники перекинули немного энергии из метлы в меч, и теперь у нас есть нормальное оружие. И где оно, ваше оружие? Спросил Чес. Что-то я его не вижу. Хруст. Оно осталось рядом с тем местом, откуда я вылез. В том состоянии мне не очень удобно было что-либо нести. Чур, я за оружием сбегаю. Вызвался Чес. Только скажите точно, где оно? Пока Кельмир объяснял Чезу, где оставил оружие, мы с Алисой подыскали более удобное место, а то все в коридоре да в коридоре. Мы перешли в аудиторию, и я как можно короче рассказал Кельмиру, что со мной случилось. Теперь понятно, почему у Алисы такие шрамы на лице, заметил Кельмир. Кстати, если нечто подобное окажется и на необходимом нам ремесленнике, то я смогу снять эту железку и без. Он посмотрел на Алису, побочных эффектов. Кстати, о побочных эффектах, опомнился я. А остатки метлы, которые ты притащил с собой, на самом деле работоспособны. Ремесленники пообещали, что все это дело работать будет. Конечно, сила этого оружия уменьшилась на порядок, но работать должно. Кстати, что-то Чес загулялся, как бы невзначай сказала Алиса. Не случилось бы чего. И тут же словно по заказу в коридоре раздался жуткий грохот. Что-то случилось, предположил Кельмир. Вряд ли, пожал я плечами. Скорее это Чес опробовал метлу, о которой слышал от меня. Любопытный он у нас, точно в воду глядел. Не прошло и пары минут, как в аудиторию вбежал Чес с моей метелкой в руках. Он даже успел где-то достать палку и насадить на нее огрызок моей универсальной боевой метлы. «Я там пару дверей вышиб для проверки оружия», — сообщил он нам. «А вот так называемый меч». Он протянул Кельмиру часть лезвия меча, обмотанную какой-то тряпкой. Проверить было ни на чем, вернее, ни на ком. «Ты метлу тоже сюда давай», — сказал я Чезу. «Нечего чужое оружие присваивать». Как ни странно, спорить он не стал, хотя отдавал мне метлу с явной неохотой. «Какие у нас дальнейшие планы?» — сходу спросил Чес. «Теперь-то у нас появилась неплохая возможность отбить Шинса, только надо его найти». «Ладно», — вздохнул Кельмир, — «подсказываю. В какой телепорт тролли потащили тебя и этого ремесленника на 20-м этаже? В 3-й слева», — автоматически ответил я. «А куда он ведет?» «На 3 этажа ниже», — ответила за меня Алиса. «Конечно, как же я сам не догадался. Мы сделали всего один переход и попали на этаж, на котором обосновались захватчики. Спустимся на 18-й этаж и отправим кого-нибудь на разведку», — предложил я. «Сразу спускаться на 17-й все же не стоит. Мало ли, сколько там каменноголовых». «Отлично», — согласилась Алиса. «Странно, что мы об этом раньше не подумали». Я смущенно промолчал. «Если уж на то пошло, подумать об этом должен был именно я. Опять ползать по занавескам», — простонал Чес. Действие 8. Спустя полчаса, когда Кельмир смог полностью восстановить форму своего тела, мы спустились на 18-й этаж. «Кто пойдет на разведку?» — поинтересовался Чес, когда мы разлеглись прямо на полу в коридоре. Мы с Алисой одновременно посмотрели на Кельмира. «А вы сами не хотите провести разведку?» — вяло спросил Кельмир. «Я не отказываюсь, просто не пришел еще в норму. А как же дух охоты?» — удивился я. «Ах да, дух охоты», — буркнул вампир. «Конечно. В общем, как мы того и хотели, на разведку отправился Кельмир. У нас было настолько мало сил, что в отсутствие вампира мы просто сидели на полу и отдыхали. Даже на разговоры сил не осталось». Вернулся Кельмир на удивление быстро. «Мы даже задремать не успели толком. Я все узнал», — обрадовал он нас. «Троллей там засело порядка 20 каменных рыл, а людей не наблюдается вовсе. Они тебя не заметили?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, я, конечно, понимаю, что если он захочет остаться незамеченным, то так и будет. Он неоднократно это доказывал. Но вдруг он там с этим мечом камнетесом уже успел всех троллей покромсать?» «Конечно же не заметили», — обиделся Кельмир. «Более того, они и вас не заметят, потому как ведут себя беспечно, словно дети малые. Выставили всего один пост возле телепортов и гуляют себе по этажу. Тоже мне, захватчики, любители», — ехидно добавил Чес. «Интересно, каким же тогда образом эти каменноголовые умудрились захватить Академию?» «Вот-вот», — подхватила Алиса. «И как они вообще попали в башню?» «Вопросы правильные», — признал Кельмир. «Но ответы на них мы сможем узнать только после того, как захватим языка. Кое на какие вопросы я мог бы ответить и сейчас, но это были бы лишь мои догадки. Поэтому без языка нам действительно никак не обойтись». «Ага», — глубокомысленно кивнул я, пытаясь представить себе, как мы будем захватывать 3-метрового каменного тролля. «Это будет забавно». Чес лениво поднялся с пола. «Короче, каков план действий? Спускаемся на 17-й этаж, а дальше будем действовать по обстоятельствам», — предложил Кельмир. «Опять без плана?» «Ну уж нет, нет, Кельмир», — твердо сказал я. «На этот раз мы потратим некоторое время, чтобы получше изучить ситуацию и прикинуть возможное развитие событий, чтобы не получилось, как в прошлый раз». «А что было в прошлый раз?» — наивно переспросил вампир. «В прошлый раз был облом, вот что было в прошлый раз», — отрезал я. «И все-таки меня не послушались. Никакого обсуждения не получилось, потому что никому, кроме меня, это было неинтересно. Чес и Кельмир сказали, что это не их дело, строить планы, а Алиса вообще заявила, что при столь скудном наборе сведений строить планы просто бесполезно. В общем, опять нам пришлось действовать наобум. Сначала вниз спустился Кельмир, просто спрыгнув в окно. Затем, после того как Кельмир проверил, все ли спокойно, по занавескам слезли мы втроем. Я спускался последним. Едва мои ноги коснулись пола, Кельмир впихнул меня в ближайшую дверь, за которой нас уже ждали Чес с Алисой. «Тихо», — прошипел вампир. «Теперь не вздумайте делать глупости. Не ходите открыто по коридорам, говорите только шепотом и даже не вздумайте шуметь». Произнеся последние слова, вампир почему-то посмотрел на меня. «Ну, конечно, опять я виноват. Если один раз я совершенно случайно уронил пару ящиков, то теперь во всем будут меня винить. Да я буду незаметен, как тень». «Теперь нам нужно захватить языка», — продолжил Кельмир. «На дело пойдем мы с Алисой. Зак, отдай ей на всякий случай метлу и объясни, как ею пользоваться». Пока я объяснял Алисе принцип действия универсальной боевой метлы, Кельмир полез куда-то под плащ и достал оттуда красный пакетик. «Кровь. Ремесленники все-таки одолжили тебе крови?» – удивился я. «А как бы я, по-твоему, пролез через трубу? Это требует колоссальных затрат энергии». Он сделал в пакетике дырочку и выпил содержимое, не пролив ни капли. Мы с Чизом поморщились, а Алиса просто отвернулась. Странно, то ли ей тоже противно, то ли, наоборот, тоже хочется. «Ладно, мы пошли», — наконец сказал Кельмир. «А вы сидите тихо и ждите нашего возвращения. Думаю, мы не задержимся». «Ну вот, все самое интересное без нас», — сказал Чес сразу после того, как вампиры скрылись за дверью. «Да ладно тебе», — попытался я успокоить друга. «Что мы-то можем сделать?» «Понятно, что ничего мы сделать не можем», — проворчал Чес. «Но ведь обидно же. Столько учились ремеслу, шишки набивали, а в результате все наши знания не востребованы». «Это еще что?» — усмехнулся я. «Ты представь, каково сейчас ремесленникам. Всю жизнь занимаются ремеслом, слывут чуть ли не полубогами и действительно могут творить просто невероятные вещи, а в результате сидят в заточении в собственной башне и ничего сделать не могут. Смех, да и только. Очень хорошо, что Чес завел этот разговор. Я смогу хоть немного отвлечься. Или не смогу. Надеюсь, Кельмир приглядит за Алисой. Ты точно доверяешь этому вампиру?» – неожиданно спросил Чес. «А что?» – удивился я. «Есть какой-то повод сомневаться в нем?» – Чес пожал плечами. «Не знаю. Как-то странно он появился в Академии, именно в момент нападения. Он был в Академии с самого начала нашего обучения», – напомнил я. «Да-да», – отмахнулся Чес. «Но это он так говорит. А Алиса?» «А Алиса проводила подозрительно много времени на этаже ремесленников. Это наводит на какие-то подозрения. Скорее всего, она что-то вынюхивала для Кельмира, но что именно?» Чес совсем рехнулся, что ли. «Подозревает всех подряд, даже Алису». «Да брось ты», — отмахнулся я. «Потом спросим у них, они наверняка нам все объяснят». «Конечно, объяснят», — пробормотал Чес. «Посмотрим». Больше мы не разговаривали, а вскоре появились Алиса с Кельмиром, и стало совсем не до разговоров. Они привели тролля. Хотя «привели» звучало бы не совсем правильно. Сначала в помещение вошла Алиса, а следом появился каменный тролль с Кельмиром на шее. Вампир сидел на тролле и держал возле каменной шеи меч. «Принимайте гостей», — сказала Алиса и устало села прямо на пол возле входа. «Какие же эти тролли дураки, честное слово. Мне кажется, они даже не заметили, что один из них куда-то пропал». «Мы не дураки», — подал голос тролль. «Мы умные. Просто мы медленно думаем». «Да уж, медленно», — согласился Кельмир. «Мне пришлось изрядно покромсать этого чурбана, прежде чем до него наконец дошло, что ему грозит опасность. А то привыкли каменюки к тому, что обычное оружие их не берет». Только тут я обратил внимание на то, что тролль действительно находится не в лучшем состоянии. Весь в порезах, а на одной руке и вовсе два пальца отрезаны. Судя по следам от меча, этот артефакт действовал просто превосходно. «А сколько, по-вашему, понадобится времени, чтобы убедить этого чурбана в том, что с нами надо сотрудничать?» — поинтересовался Чес. «Если будете опять заниматься членовредительством, то предупредите заранее, я выйду. Не люблю излишнее насилие». «Ой-ой-ой», — скорчила мордочку Алиса. «Тоже мне, насилие он не любит». Друид нашелся. Вопреки подозрениям Чеза, тролль оказался весьма словоохотлив. Оказалось, захватчики сейчас были в такой же ловушке, как и мы. Почему? А потому, что они не могли выйти из Академии. Тот телепорт, через который тролли проникли в башню из приграничья, как я и думал, перестал работать после того, как в него вошло три десятка каменюк. Сначала они надеялись, что их человек из Академии, шпион, сможет найти выход. Тролли грабили музей истории, собирали людей по всем этажам башни и зачем-то сгоняли их в один зал. В какой именно зал, тролль не сказал, якобы не знал. Зато он поведал нам, что они собирались сделать с этими людьми. Их хозяин, так они называли человека из Академии, планировал загипнотизировать всех собранных по этажам людей, чтобы сделать из них послушных кукол. Поскольку выйти из Академии захватчики никак не могли, да и телепорты внутри башни стали выходить из строя, человек приказал троллям захватить пару ремесленников, дабы использовать их для проверки телепортов, а также для того, чтобы допросить их. «А где сейчас эти ремесленники?» — тут же спросил я. «Один из них попытался сбежать, и нам его пришлось, тролль замялся, задушить. Это он про меня, что ли? А второй сейчас находится в нашем штабе. Его там допрашивают. «Где этот ваш штаб?» «В соседнем коридоре», — ответил тролль. «Вы не подумайте, мы на допросах людей не бьем». «Угу», — согласилась Алиса и невольно дотронулась рукой до своих расцарапанных губ. «А тот ремесленник, которого вы задушили, это была вынужденная необходимость. Мы не любим насилие», — сообщил тролль и неожиданно признался. «Мы хотим домой. Мы устали и хотим есть. В этой вашей башне нет ни кусочка мяса». «Хорошо, что они не едят людей», — тихо заметила Алиса. Неожиданно тролль расхохотался. «Вам просто повезло, что шатерцы, когда нанимали отряд для нападения, пришли именно в нашу общину», — сказал он, отсмеявшись. «Мы не едим людей, зато община из соседней деревни не брезгует и человечиной. Если бы шатерцы наняли троллей из соседней общины, то они бы на нашем месте голодать не стали». «Мне показалось, или тролль слегка грустит. А как выглядит этот ваш хозяин?» — нетерпеливо спросил Чес. «Как человек», — ответил тролль. «Видите ли, вы для нас все на одно лицо. Вы для нас тоже», — не заставила себя ждать Алиса. «Вот-вот, она читает мои мысли. Во что он хотя бы одет? Какого цвета его одежда?» — спросил Кельмир. «Такая же, как у них», — тролль показал на Алису и Чеза. «Ага, то есть шпионом является один из учеников Академии или кто-то, переодетый в ученика?» «Интересно», — протянул Чес. «А как же вы не путаете нас, людей? Вдруг я и есть этот твой шатерский хозяин? По цвету волос, что ли, определяете?» «По цвету волос не получилось бы», — не согласился тролль. «Хозяин всегда ходил в капюшоне. Так как же вы его узнаете?» — повторил вопрос Чес. «Во-первых, он знает специальный пароль, а во-вторых, он говорит на нашем языке. Много людей, по-вашему, знают язык троллей, а у них есть свой язык, надо же. То есть ты хочешь сказать, что если придет какой-то человек, который будет одет в желтую ливрею, будет знать специальный пароль и будет говорить на вашем языке, то это и будет ваш хозяин?» Тролль задумался. «Ну да», — наконец ответил он. «Так», — обрадовался вампир. «А пароль ты знаешь?» «Знаю», — сказал тролль. «Но выдам я его вам только при одном условии». «Не понял», — вампир приблизил нож к шее тролля. «Ты еще будешь нам условия ставить?» «Хорошо», — решил поправиться тролль. «Не условие, а просьба». «Так-то лучше», — усмехнулся Кельмир. «И кто говорил, что тролли глупые?» Тролль пожал плечами, чуть не уронив Кельмира, и недобро покосился на Алису. Просьба тролля оказалась довольно простой. Он хотел вернуться домой и прихватить с собой всех оставшихся в живых троллей. К слову, их осталось-то всего 20 каменных рыл. Десяток погибли, отвлекая на себя силы ремесленников. Одного убил Кельмир и пару уничтожили братья Виккерсы. Остальных троллей размазали по всем этажам вышедшие из строя телепорты. Теперь оставшиеся в живых каменюки мечтали только о том, чтобы скорее вернуться домой, но возможности такой у них не было. К тому же контракт не позволял им добровольно оставить хозяина. Поэтому тролль предложил нам свою всестороннюю помощь в обмен на наше обещание без особой необходимости не убивать других троллей. Кроме того, мы пообещали, что сделаем все возможное, чтобы после этой заварушки троллей отправили обратно в их деревню. Что же это за деревня такая? Интересно было бы когда-нибудь ее посетить. Вот только, если мы все-таки сможем освободить Академию, вряд ли что-нибудь будет зависеть от нас. Ремесленники сразу же возьмут все под свой контроль, а нас поблагодарят, и то не факт, и пошлют куда подальше, чтобы не мешались под ногами. Но откуда это знать троллю? Мы же ему об этом рассказывать не будем. То есть ты предаешь своих? Уточнил Кельмир. Нет, я спасаю своих, поправил вампира тролль. Ладно, согласился Чес. Я так понимаю, что изображать хозяина будет Кельмир. Вампир кивнул. Я это к чему, надо бы одежкой поменяться, напомнил Чес. Да. Кельмир сверху вниз посмотрел на тролля. Ты точно не будешь делать глупостей? Я же обещал помочь, спокойно сказал тролль. Кельмир подумал и решил все же поверить троллю. Спрыгнув с шеи тролля, вампир перекинул нож Алисе и ушел переодеваться. «Смотри у меня», — предупредила тролля Алиса, хотя выражение ее лица было, мягко говоря, слегка неуверенным. На предупреждение Алисы тролль никак не отреагировал. «Вообще удивительно спокойное существо. Я просто поражаюсь. Когда вернулся Кельмир в желтой ливрее, Чес в черной, мы приступили к дальнейшему обсуждению нашего плана». «Похож?» — спросил вампир тролля, накинув на голову капюшон. «Похож», — согласился тролль, «но голос чуть грубее должен быть». «Из Гатехма», — выдал Кельмир. Тролль закивал. «Вот теперь и голос похож, и произношение больше похоже на шатерское. пойдет. Дальше эти двое очень быстро затарабанили на троллем языке. Быстро и непонятно. Хотя даже если бы они говорили медленнее, откуда нам знать, что означает вся эта тарабарщина. Так, ребята, наконец обратился к нам вампир. План таков, я изображаю пресловутого хозяина, а вы моих загипнотизированных сопровождающих. Мы нагло направляемся в комнату, занимаемую троллями, и я говорю, что забираю пленника с собой. Затем мы быстро двигаем к телепортам и переносимся на первый этаж. Что не ясно? Все ясно, кивнул Чес. А как нам изображать этих сопровождающих? Кельмир задумался. Ну, не разговаривайте между собой, смотрите все время прямо. И, самое главное, чтобы на лицах не было никаких эмоций. Изображать дебилов, это мы можем, обрадовался Чес. Не забудьте, вы обещали, что мое племя не пострадает, напомнил тролль. Если они не нападут на нас, то ни один каменный волос не упадет с их голов, пообещал Кельмир. Все двинулись. Мы вышли из комнаты. Впереди шел тролль, за ним Кельмир, хозяин, и затем плелись мы втроем. Кстати, Алиса отдала мне мою универсальную боевую метелку, и теперь я шел с грозным оружием в руках. Единственный пост троллей был возле телепортов, на пересечении коридоров. Дорогу нам преградили два тролля. Дагран, ты где пропадал? Лениво поинтересовался один из них. Встречал хозяина, коротко ответил наш тролль. Он пришел за пленником. Оба тролля-охранника удивленно посмотрели сначала на телепорты, затем на нас. На каменных рожах явственно проступили следы мозговой деятельности. Хозяин воспользовался секретным телепортом, заранее пояснил наш тролль. Ясно, чуть ли не хором с облегчением сказали тролли. Проходите. Все-таки тролли туповаты. Им даже не пришло в голову спросить, почему после встречи хозяина наш тролль такой побитый. Только не говорите, что они не заметили отсутствия у тролля нескольких пальцев и прочих порезов. Мы свернули в один из коридоров и пошли дальше. Вскоре тролль остановился возле одной из дверей и постучал. «Лобдар?» – поинтересовался он. «Дар», – ответили изнутри. Первым зашел в комнату тролль, за ним шагнул Кельмир. «Ждите здесь», – приказал он нам. Мы послушно встали напротив двери. Говорить нам было нельзя, смотреть по сторонам тоже конспирация прежде всего. Но, с другой стороны, кто нас может увидеть? Словно в ответ на мой вопрос дверь открылась, и из комнаты вышли два тролля. Судя по целостности их конечностей, нашего тролля среди них не было. «Ой, ты глянь на этих загипнотизированных», — хохотнул один из троллей. «Стоят как чурбаны. Ты смотри, даже один ремесленник среди них», — подхватил второй. «Грамотно наш хозяин работает». «Да», — согласился первый. «И этого ремесленника он сейчас загипнотизирует». «Вот здорово, может, нам больше ничего и делать не придется». Оба тролля опять рассмеялись. «Кстати, если хозяин заберет сейчас этого ремесленника, то кто нам будет проверять телепорты?» «Точно», — согласился второй. «Нужно попросить у него взамен одного из этих, а вот это уже плохо. Надеюсь, Кельмир сможет найти повод, чтобы не оставлять одного из нас. Кстати, он же хозяин, нет, зачем ему оправдываться перед каменюками? Как он скажет, так и будет. Так что обойдутся тролли без проверки телепортов. Сидите-ка вы, каменные мои, на этом этаже и никуда больше не суетесь. А если не оставит, неожиданно, как мне кажется, даже для самого себя сказал первый тролль. Тогда я даже не знаю, признался второй. Пусть старейшина сам с ним разбирается. Да, пусть старейшина разбирается, тут же согласился первый. Тролли еще немного потолкались возле нас и утопали в сторону телепортов. Слышали? Прошипел Чес, если они попросят оставить кого-нибудь из нас взамен. Т.С. Зашипела Алиса. Да я. Заткнись. Чес обиженно надулся, но замолчал. Не прошло и нескольких минут, как дверь комнаты открылась настежь. Первым вышел наш тролль, затем Кельмир с Шинсом, и за ними вывалилось еще пять троллей. И как они там все помещались-то? Помнится, комнатка была не такая уж и большая. Скоро все закончится, сказал Кельмир и хлопнул самого большого, видимо, главного, тролля по плечу. «Ничего, если мы вместо этого ремесленника возьмем одного из загипнотизированных?» — спросил тролль и кивнул в нашу сторону. «Так, началось». «Не могу», — коротко ответил Кельмир. «У меня сейчас каждый человек на счету». «Значит, люди у него на счету, а тролли нет», — взревел старший. «Вы меня не поняли». «Прекрасно понял. Может, вы и наняли нас, но это отнюдь не означает, что мы будем бездумно умирать из-за вас. Не знаю, как Алиса и Чес, а я с трудом сдерживался, хотелось сделать хоть что-нибудь, а не стоять истуканом. Подожди, Теллак, не пари горячку, наконец вмешался наш тролль, и тут же схлопотал удар по каменной физиономии. Ты-то куда лезешь, выплюнул старший, но сейчас нет необходимости пользоваться телепортами, продолжил наш тролль. Зачем нам проверяющие? Мало того, что так называемый хозяин загнал нас в ловушку, так он еще и помогать не хочет, зло сказал старший. И ты, Дагран, на его стороне, сейчас не самое лучшее время для споров, примирительно сказал Дагран. А когда будет подходящее? Спросил старший. Я подозреваю, что до этого подходящего времени нам не дожить. Сколько наших уже полегло, Дагран, ты забыл. Старший нахмурился. Дагран, а может быть, ты нас предал? Брось, Теллак, замахал руками Дагран. Ты же меня знаешь с самого детства. Тролли меняются, философски заметил старший и повернулся к Кельмиру. Так когда мы сможем выбраться отсюда? Вы обещали нам, что эта операция не продлится больше нескольких часов и будет совершенно безопасной, а у меня уже погибло больше 20 троллей. Скоро все кончится, ответил Кельмир. Все, что мне нужно, это спуститься на первый этаж с этим, он показал на Шинса, ремесленником. После этого мы отправим вас в вашу деревню. Я это уже слышал, гнул свое старший тролль. Сначала вы говорили, что дело будет закончено после того, как мы удержим ремесленников на том этаже. Потом неожиданно выяснилось, что нужно еще и все этажи очистить. Потом нас заставили таскать ящики из этого музея. Вы обвиняете меня во лжи? Тихо спросил Кельмир. Да, ответил тролль. И нам надоело, что нас используют. Либо вы отправляете нас в нашу деревню, либо мы сейчас же освобождаем ремесленников. Освобождайте, пожал плечами Кельмир. А мы пошли, у нас дела. Он толкнул Шинса перед собой и махнул нам рукой, чтобы мы следовали за ними. Мы успели сделать несколько шагов, прежде чем тролль пришел в себя после ответа вампира. «Остановить их!» — закричал старший и получил по голове от Даграна. «Ты!» — протянул Теллак и медленно осел на пол. Все это произошло настолько быстро, что остальные тролли просто не успели отреагировать. А в следующий момент мы уже неслись по коридору. «Я чего-то не понимаю. Тролли только что восстали против шатерского нанимателя?» — набегу спросил Чес. «Именно так», — согласился Дагран, который почему-то побежал с нами. «Честно говоря, я не ожидал такого от своих сородичей. Так это же здорово», — уточнил я. «Здорово-то здорово», — пробурчал Кельмир. «Но не в тот момент, когда они считают этим хозяином меня. Может, остановимся и объясним им?» — начал Чес. «Не смеши», — фыркнула Алиса. «Думаешь, они нам поверят? А если и поверят, мало ли что им в каменные головы взбредет. Кстати, о каменных головах. А почему этот тролль побежал с нами, а не остался там? Мы подбежали к телепортам на такой скорости, что два тролля-охранника просто не успели заподозрить что-то неладное. А когда из-за поворота выскочили бегущие за нами тролли, Дагран стукнул одного из них о стену, а со вторым разобрался Кельмир. Дагран вопросительно посмотрел на меня. «Ты можешь сказать, какой из телепортов безопасен?» «Нет», — честно ответил я и показал пальцем на Шинса. «Вот он может, я не». Шинс очень тяжело дышал, поэтому ему было трудно говорить. «Могу так сразу определить, Зак», — неожиданно сказала Алиса. «Ты не забыл, что у тебя в руке?» «А, ах да, я все это время бегал со своей универсальной боевой метелкой. Лучше не подходите», — предупредил я подбегающих троллей. «Сейчас, так они меня и послушали. Я предупреждал». Пожал я плечами и махнул метлой. Пятерых троллей сдуло в один момент. Двух других взяли в оборот Кельмир и Дагран. Первый тролль рухнул на пол под ударами своего сородича, а второго порезал ножом Кельмир. Ясное дело, тролли не были полностью выведены из строя, поэтому Дагран и вампир были наготове. «Я предлагаю тебе побыстрее определить, в какой из телепортов нам стоит ретироваться», предложил Кельмир ремесленнику. «Да-да», торопливо закивал Шинс и уставился на ближайший телепорт. «Интересно», — задумчиво сказал Чес Алисе. «И почему я чувствую себя совершенно бесполезным?» «Потому что так оно и есть», — фыркнула Алиса. «Ты бы лучше помолчал». «Молчу», — согласился Чес. «Вот этот телепорт работает», — сказал Шинс спустя пару минут. «Но всех он не вытянет, максимум трех человек. Проверь остальные», — распорядился Кельмир. Из-за угла выглянул тролль. «Я устрашающе потряс метлой», но его это не испугало. «Хозяин!» — крикнул тролль, которого, если я не ошибаюсь, звали Теллак. «Знаешь, возможно, мы слегка погорячились. Вот и охлаждайтесь на здоровье!» — крикнул в ответ Чес. «А сюда не суйтесь! Опять он лезет!» — куда не следует. Мы бы могли договориться», — предложил тролль. «А пошел бы ты». Договорить Чес не успел. Его прервал меткий пинок Алисы. «Дагран, скажи мне, как давно ты предал нас?» — поинтересовался из-за угла Тиллак. «Кого это нас?» — спросил Дагран. «Общину. Мы же сами пошли против общины, когда подвязались на это дело. У троллей еще и община есть. Еще вчера я даже не подозревал о том, что тролли вообще существуют». «Ты предал свою семью», — ответил Тиллак. «Из-за хозяина уже погибло больше двух десятков наших, и после этого ты помогаешь ему». Дагран виновато развел руками. «Ну как мне объяснить ему, чтобы он понял?» — тихо спросил он. «Мне кажется, это был риторический вопрос. Во всяком случае, ни у кого из нас ответа на него не было. Вот этот подойдет», — наконец сказал Шинс. «Он должен вынести всех нас вместе с троллем. Однако зачем нам этот тролль?» «Да уж», — вздохнул Кельмир, подходя к телепорту. «Какие же они добрые, эти ремесленники. Действительно, не делай это. Дагран помогал нам, и мы не можем его бросить», — озвучила мои мысли Алиса. «Я просто размышлял вслух», — пожал плечами Шинс и шагнул в телепорт. За ним последовали Чес и Алиса. «Иди сначала ты», — сказал мне тролль. «На тебя-то у телепорта точно хватит заряда. Надо же, какой благородный». Я поспешно шагнул в телепорт. Появившись на другом этаже, я торопливо сошел с платформы, и тут же на ней появился тролль. Сойдя с телепорта, Дагран со всей силы стукнул каменным кулаком по платформе. «На всякий случай», — пояснил он нам слегка смущенно, — «мы на 14-м этаже». «Замечательно», — бодро сказал Кельмир и кивнул Шинсу. «Проверишь телепорт на первый этаж». Что удивительно, Шинс не стал спорить с вампиром. Или неудивительно, все же Кельмир старше Шинса веков на 30. «Итак, мальчики и девочка», — произнес Кельмир, — «если все будет в порядке, то сейчас мы спустимся на первый этаж, проводим ремесленника в необходимое место». «Кстати, а что это, собственно, за место?» Вампир вопросительно посмотрел на Шинса. «Нам нужно выйти из башни и подойти вплотную к консервационному полю», — пояснил Шинс, — «а дальше я все сделаю. Вот видите, как все просто», — обрадовался вампир. «Проще не бывает», — согласился Чес. «Тоже мне, приключение». «Все в порядке», — сообщил Шинс. «Собственно, телепорт на первый этаж имеет запас энергии гораздо больший, чем прочие телепорты. Так уж повелось». «Значит, двинулись», — резюмировал Кельмир. «Думаю, проблем возникнуть не должно. Мы прошли через телепорт в таком же порядке, как и до этого». Последним из телепорта вышел Дагран. «А теперь марш-бросок до выхода», — скомандовал Кельмир. Марш-броска не получилось. Буквально за следующим поворотом мы наткнулись на живую преграду. Действие 9. Если честно, сначала мы даже не поняли, что это преграда. Посреди коридора стояло 5 человек в желтых ливреях. «Эй, ребята!» — обрадованно крикнул Чес. «Вы что тут делаете?» Бежавший впереди Кельмир остановился и жестом приказал нам оставаться позади него. «Да ладно тебе!» — отмахнулся Чес и шагнул к ученикам. «Я же знаю этих ребят. Парни, вы бы знали, что здесь творится». Чес подошел к одному из учеников и положил ему руку на плечо. В следующий момент мой друг с Даниэль за удивленной физиономией увернулся от удара. «Ты чего творишь-то, болван?» — коротко резюмировала Алиса. «В одно ухо влетает, в другое вылетает. Сказано же было, этот их загадочный хозяин загипнотизировал всех, кого наловил по этажам Академии». «А-а-а!» — протянул Чес, медленно пятясь назад. «Я неуверенно поднял метелку. Может, очистить дорогу?» — предложил Дагран. «Эки ты злой, оказывается», — заметил Кельмир. «Нет, я сам с ними разберусь». Он приблизился к загипнотизированным ученикам. «Ты помягче с ними», — попросил я. «Все-таки они были всего лишь учениками». «Я, сама нежность», — серьезно ответил вампир. Практически неуловимыми для глаза движениями вампир мягко коснулся каждого ученика, и они медленно опустились на пол, не успев даже отреагировать. И мы побежали дальше по коридору. Вскоре впереди замаячили огромные деревянные ворота. «Ну вот, приключения закончились», — вздохнул Чес, когда мы подбежали к запертым воротам. «Сейчас мы выбьем ворота, потом мастер Шинс Симус уничтожит поле и все. Было бы здорово, если бы все закончилось именно так», — задумчиво сказал Кельмир. «Вы ничего не слышите?» Мы поспешно прислушались. «Тишина. Ничего», — признался я. «А должны что-то слышать?» «Не должны», — ответил Кельмир. «Пока еще не должны. Вот через пару минут вы не только услышите, но и увидите». Он повернулся к Шинсу. «Как открываются ворота?» «Сейчас никак», — ответил Шинс. «Они не были автономными. придется ломать», — предположил Дагран. «Он явно хотел сделать хоть что-то. В принципе, я его нетерпение понимал. Не получится», — покачал головой Шинс. «Эти ворота просто так не возьмешь. Нет у нас подходящих средств». «А он неподходящее средство», — шепнул мне Чес, кивнув на тролля. «Зря, что ли, он с нами пошел. Я что-то слышу», — неожиданно сказала Алиса. Я прислушался и на этот раз действительно услышал странный скрежет. «Что это?» — удивленно спросил я. «Кто бы знал», — ответил Кельмир. «Но это точно что-то опасное». «Опасное для кого? Для нас или для него самого? Хотя какая разница?» Я снова прислушался и уловил какие-то странные звуки. Скрежет, грохот довольно далеко, но приближается все это с приличной скоростью. «Ох, не к добру это, не к добру. Сейчас что-то будет», — слегка севшим голосом предположил Чес. «Мы застыли в ожидании. А что это может быть, а?» — взволнованно спросил Чес. Никто не ответил ему, все смотрели в конец коридора. «Что же появится сейчас из-за угла? Это что-то грохотало так, как будто было железным. А нет, я знаю только одну штуковину из железа, которая...» Из-за угла выползла верхняя половина железного голема. «Это что?» — опешил Чес, который еще не был знаком с нашим железным другом. «Это железный голем, о котором я вам рассказывал», — охотно пояснил я, торопливо замахнувшись метлой. «Вернее, его верхняя половина». Дагран сделал два шага вперед, загородив мне все пространство для использования метлы. «Стой!» — остановил его Кельмир. «Ты этой штуки на один зуб, вмиг покромсает и не посмотрит, что ты каменный». Тролль явно почувствовал себя обиженным, но тем не менее послушался вампира и отступил. «Отойдите все подальше», — велел Кельмир. «Я с ним сам разберусь. Половина голема — это уже не так страшно, к тому же теперь я подзаправлен кровью». Я торопливо прислонился к стене, стараясь вжаться в нее всем телом. Остальные последовали моему примеру, а тролль, встав к стене, и вовсе стал похож на часть архитектурной композиции. Голем довольно прытко передвигался на двух руках. «Интересно, а как эта железка будет атаковать вампира? Головой, что ли?» И действительно, именно это голем и сделал, разбежался и прыгнул на вампира. Но тот успел увернуться. Раздался характерный звон, эта голова голема столкнулась с воротами. Понятное дело, железяки все нипочем. Голем моментально развернулся и вновь прыгнул на вампира, выставив вперед когтистую лапу. «Берегись!» — вскричала Алиса, но в этом предупреждении, понятное дело, не было нужды. Кельмир увернулся от когтей голема и молниеносным движением перехватил его лапу. Да, вампиры, конечно, сильные и сами по себе, но после того, как они напьются крови, Кельмир просто-напросто раскрутил голема над головой и ударил им по воротам. Потом еще раз и еще. Вскоре проблема с открытием ворот была решена. Из-за отсутствия магической защиты в них очень быстро появилась дыра размером как раз с верхнюю половину железного голема. «С чего бы это? Браво!» — вскричал Чес от избытка чувств. Кельмир поклонился публике в нашем лице и шагнул в пролом. «Правильно. Едва ли с големом что-то случилось из-за такой мелочи. Пойдемте быстрее», — поторопил нас Шинс, но сам первым в пролом почему-то не сунулся. Зато вперед торопливо дернулся тролль. Дагран упорно порывался сделать хоть что-то полезное, чтобы доказать, что он с нами. «Может быть, это и хорошо». «Ладно», — вздохнул я и последовал за троллем. Несмотря на то, что за полем консервации царила ночь, во дворе было светло как днем благодаря светящемуся тротуару. Поэтому я мог спокойно наблюдать за тем, как Кельмир вовсю мутузит голема. По здравому размышлению я решил ему не мешать. «Интересно, как бы я смог это сделать, даже если бы захотел?» Я подал руку Шинсу, чтобы он ненароком не споткнулся, хотя на самом деле изначально я подавал руку Алисе, но ремесленник умудрился пролезть впереди нее. Вторым протиснулся Чес, а когда я все-таки наконец подал руку Алисе, она ее проигнорировала.